Активный ледник Северного острова и образовывал большое количество айсбергов, ломал и местами даже таросил своим напором морские льды в центральной части пролива. Нечто новое, интересное встретило нас в непосредственной близости от скалы. Здесь на протяжении 5-6 километров лед был совершенно чист от снега и отполирован, словно хорошее зеркало. Идти по нему и тем более бежать за санями было совершенно невозможно. Ноги раскатывались, и мы то и дело растягивались на гладкой блестящей поверхности. Даже собаки часто падали. Сани гуляли из стороны в сторону. «Хороший здесь дворник, ни одной соринки не оставляет», — заявил Журавлев, поднимаясь после очередного падения. Этим дворником был ветер. Работал он исправно и, по-видимому, обладал более чем достаточной силой. Наконец мы добрались до обрыва. Сложенный древними осадочными породами, он поднимался прямо из моря. Иногда уступами, местами почти отвесно, на несколько сот метров, и был необычайно внушительным. Нам, еще не видевшим на Северной земле ничего похожего, он показался прямо-таки величественным. «Вот эта земля настоящая!» — как и утром продолжал восторгаться Журавлев. Мы прошли вдоль скалы и увидели, что за ней берег поворачивал на юго-восток. Вдоль берега шла широкая терраса, а за ней тянулась к югу гряда новых, крутых и скалистых обрывов высотой в сотни метров. Кое-где видны были долины, по которым спускались языки ледников, но нигде в пределах видимости они не достигали моря. Неподалеку, на 35-40 метров, возвышалась стена одного из ледников, доходившая только до террасы. Поверхность террасы покрывал щебень, чередующийся с совершенно гладкими площадками. Это были следы отступившего ледника. На севере, востоке и юго-востоке лежали морские торошенные льды. Только на северо-западе, километрах в 7, виднелось несколько маленьких скалистых островков, а за ними высилась гора, замеченная нами еще утром. Севернее ее лежала белая дымка тумана, и определить, куда дальше уходил берег, было невозможно. Доехав до ближайшего из островков, мы под его обрывистым берегом разбили свой лагерь. Здесь я решил оставить продовольствие и вернуться на базу. От нее мы прошли за 11 дней километров 170-180, и, следовательно, на это расстояние передвинули исходную точку наших будущих маршрутных работ. Пора было подумать о возвращении. Керосина оставалось на 3 суток. Мы знали, что если не помешает непогода, и мы сумеем благополучно миновать скопление айсбергов, то с пустыми санями сможем без особого труда за 3 суток пройти расстояние до главной базы. В крайнем случае, примерно в 100-120 километрах от нас находился склад на мысе Серпа и Молота. Погода весь день баловала нас. Возбужденные своим открытием, мы и из лагеря еще долго любовались возвышающейся из моря грандиозной скалой. Солнце зашло в 7:00 вечера. Близился полярный день. Солнце было где-то близко за горизонтом, поэтому северный сектор неба полыхал оранжево-красной зарей, а на юге в это время расстилалось темное небо с яркими звездами. Странная картина. Но ведь мы находились за 80 градусом северной широты, а здесь бывает много необычного. Разве не странно, что сегодня нас не тянуло ни в палатку, ни к примусу, ни к теплу спальных мешков, хотя термометр показывал -37.8 градусов Цельсия. К ужину по случаю торжественного дня я вынул заветную фляжку. Она лежала на санях в закрытом ящике. В ней был коньяк. Журавлев, который мечтал согреться, обрадованный неожиданной возможностью осуществить мечту, осторожно нагнул горлышко фляги над кружкой. Но, к удивлению, он увидел, что осторожность была излишней. Из фляги не вытекло ни капли. Подозрительно взглянув на меня, не обман ли, он начал энергично трясти посудину. Только после этого из горлышка фляги показалась густая тягучая масса. Это и был 60-градусный коньяк. От мороза он превратился в вязкую кашицу. После хорошей дозы коньяку, вполне удовлетворенный походом, мы залезли в спальные мешки, забыли о морозе и крепко заснули. И все же ночью нас несколько раз будил треск льда. Время от времени, как отдаленный гром, слышались глухие раскаты. Под палаткой по льду пробегала дрожь. Потом раздавались скрип и шипение. Что это? Поднимает лед приливом или давит на него ледник с северо-запада? А, возможно, нажимают с моря плавучие льды? Все это мало беспокоило нас, и мы вновь засыпали. Утром 18 марта мы, как и накануне, видели солнце и голубое небо. Только на севере по-прежнему лежала мгла и мешала рассмотреть берег. Мороз достиг -39 градусов Цельсия. Вскоре после нашего выхода потянул северо-восточный ветерок и сделал мороз еще более чувствительным. Воздух наполнился бесчисленными мельчайшими ледяными иголками. Они кружились, летали и горели в лучах яркого солнца. Собаки с пустыми санями, подгоняемые морозом и попутным ветерком, бежали играючи. Нам оставалось только править, да время от времени спрыгивать с саней и греться. Благодаря хорошей видимости мы могли смело пересекать заливчики, срезать мысы и, прижимаясь к берегу, обходить айсберги. Теперь, глядя на узкие коридоры, отвесные стены и нагромождение льдов, мы только удивлялись, как вообще могли пройти здесь